Рассказ «Дружба». Автор Вера Васильевна Чаплина. В то лето я поселилась у одного лесника. Изба у него стояла на полянке, окруженная лесом, и через усадьбу, журча по камушкам, бежал узкий ручеек. Сам лесник Иван Петрович был еще и охотник. В свободное от работы время он брал собаку, ружье и отправлялся в лес. Собака у него была большая, сильная, с темной, почти черной спиной. Звали ее Дагон. Во всей округе не было гончака лучше Дагона. И уж если возьмет он след лисы, то на какие бы хитрости плутовка не пускалась, от Дагона ей не уйти. Охотился Иван Петрович с Дагоном поздней осенью и зимой. А весной и летом, когда охота на лисиц запрещена, сажал его на цепь. «А то набалуется», — говорил он. Но мы с сыном лесника Петей все же ослушались. И когда Иван Петрович однажды уехал в город, взяли Дагона с собой в лес. Он радостно мчался впереди, ко всему принюхиваясь, то исчезая среди деревьев, то появляясь вновь. Вдруг совсем рядом раздался его громкий басистый голос. Я обернулась. Около большого старого пня лаял и прыгал Дагон. Он старался что-то достать из-под корней и даже от злости грыз зубами кору. «Наверное, ежика нашел!» – крикнул мне Петя. «Сейчас достанем!» Я схватила Дагона за ошейник и оттащила в сторону. А Петя взял палку и сунул под пень, чтобы вытащить ежика. Но не успел он засунуть палку, как оттуда выскочил маленький серый зверек и бросился бежать. «Лисенок! Лисенок!» – не своим голосом завопил Петя, кидаясь за ним. Лисенок был маленький и неопытный. Он метался под самыми ногами мальчика, но Петя никак не мог его поймать. Я тоже не могла ему помочь, так как еле удерживала Дагона, который так рвался к зверьку. И, наконец, зверек пойман. И мы, счастливые, возвращаемся домой. Дома Петина мать пробовала возражать против нашей находки. Но Петя так упрашивал, что Прасковья Дмитриевна наконец согласилась. «Ну ладно уж, держи, только отец все равно не позволит», – в заключении сказала она. Но отец разрешил, и лисенок остался. Первым делом Петя притащил из сарая ящик, и мы принялись за устройство клетки. Одну сторону затянули сеткой, прорезали дверцу, а когда все было готово, постелили туда солому и пустили лисенка. Маленький пленник сразу спрятался в самый темный угол ящика и отказался от предложенного ему мяса. Весь остаток дня лисенок просидел в углу, а когда наступила ночь, начал скулить и тявкать и так царапал лапками сетку, что даже сорвал себе палец. Петя очень огорчился, увидев утром раненую лапку лисенка. Но мы его утешили, сказав, что зато лисенок меченый, и если уйдет, то сразу узнаем по следу. Следующие дни мы только и делали, что пытались приручить маленького дикаря. Однако все наши старания были тщетны. Едва кто-нибудь подходил к клетке, как он тут же забивался в свой угол и сердито ворчал. Дагона это время мы с цепи не спускали, ведь он мог разорвать тонкую сетку ящика и загрызть лисенка. Но как-то, сидя с Петей на крыльце, мы вдруг услышали звон цепи, обернулись и к своему ужасу увидели Дагона. Он сорвался с привязи и теперь направлялся прямо к лисенку. «Дагон! Назад! Дагон!» – закричала я, бросаясь к нему. Но было поздно. Дагон уже стоял около клетки. Шерсть у него поднялась дыбом, и он злобно рыча уже готов был броситься на малыша. Но лисенок, вместо того, чтобы спрятаться от огромной злой собаки, вдруг заскулил и пополз к ней навстречу. Он вилял хвостом, лез чуть ли не в самую пасть собаки и все старался ее лизнуть. Такой прием, по-видимому, смутил и самого Дагона. Стоявшая дыбом шерсть легла, и уже без всякой злобы он старался обнюхать через сетку скулившего малыша. Потом завилял хвостом и лизнул зверька. С этого дня между собакой и лисенком завязалась дружба. Как только спускали Дагона с цепи, он прежде всего бежал к своему новому другу. И вот один за решеткой, а другой на свободе, затевали они игру. Лисенок хватал в зубы какую-нибудь косточку или соломинку, бегал по ящику и всем своим видом приглашал собаку поиграть. А Дагон, словно щенок, прыгал около ящика и лаял. Но лай у него теперь был не сердитый, и лисенок его не боялся. Нам с Петей очень нравилась такая дружба. Мы даже не огорчались, когда зверек по-прежнему нас дичился и никак не привыкал. Впрочем, мы и сами больше не пытались его приручать, так как решили, когда наш пленник подрастет, выпустить его на свободу. К концу лета лисенок не только вырос, но и изменился. Мордочка у него заострилась, хвост вытянулся, шерсть стала рыжая, совсем как у взрослой лисы. Он по-прежнему дружил с Дагоном, но прыгать и играть в ящики уже не мог. Лисенок стал такой большой, что в старом помещении ему было тесно. «А что, если его выпустить в лес теперь?» – предложила я как-то Пете. «Он уже вырос и, пожалуй, сумеет раздобыть себе еду». Петя сразу согласился. И тут же, не откладывая дела, мы пустили к нему последний раз Дагона. Потом посадили собаку на цепь, а ящик вместе с лисенком отнесли к лесу. Поставили, открыли дверцу и отошли в сторону. Увидев открытую дверцу, лисенок подошел к самому ее краю, высунул голову и начал оглядываться. Затем осторожно ступил на траву и вдруг как-то скачками бросился в лес. Раза два мы видели, как он мелькнул среди деревьев и скрылся в кустах. Нам даже стало жалко, что лисенок ушел. Мы долго смотрели в ту сторону, где он исчез, а потом Петя грустно вздохнул и, проходя мимо Дагона, сказал: «Ну вот, и ушел твой дружок». Не знаю, скучал ли Дагон без своего друга, или нам это казалось. Только и в этот, и в следующий день он все лежал и плохо ел. Нам тоже было скучно без лисенка. Мы с Петей даже специально ходили в лес и все смотрели, не покажется ли он где случайно. Но сколько ни ходили, сколько ни смотрели, лисенка так и не видели. Прошла осень. Наступила зима. За это время Иван Петрович много раз бывал с Дагоном на охоте. И не было случая, чтобы он возвращался домой без добычи. То у пояса висел убитый заяц, то свисала с плеча красавица лиса. Увидев убитую лису, Петя первым делом бросался к ней, чтобы посмотреть лапу. Он все боялся, как бы не убили лисенка. «Папа», – каждый раз спрашивал он отца, – «а если Дагон на воле встретит нашу лису, тронет он ее или нет? Ведь они дружили». «Мало что дружили», – отвечал лесник. «Разве у собаки со зверем может дружба быть? Пока в доме жила, вроде как своя, а ушла в лес, тут уж не попадайся». «А ты, папа, все-таки на след поглядывай», – не унимался Петя. «Если увидишь, на правой лапе пальца нет, значит, наша. Не стреляй». Петя был твердо уверен, что Дагон своего лисенка не тронет. Он беспокоился только о том, как бы его не подстрелил отец. Однако лиса с приметной лапой не попадалась. Очевидно, она ушла в другой лес, и Петя успокоился. Но вот однажды, уже к концу зимы, когда Иван Петрович шел с Дагоном на охоту, тот вдруг поднял лису. Иван Петрович сразу догадался, что это не заяц. Если Дагон гнал зайца, он лаял часто, заливисто. А если лису, то редко и злобно. Лиса, видно, попалась не очень опытная. Она шла почти по ровному кругу, и Иван Петрович, примерно определив, где должен пройти зверь, поспешил ему наперерез. «Но что это? Почему Дагон внезапно смолк?» Лесник забеспокоился. «Быть может, собаку перехватил волк? Это тоже случается». И он почти бегом направился в ту сторону, откуда последний раз слышался голос собаки. Он не прошел и 200 шагов, как наткнулся на след собаки и лисы. Следы шли через овражек и уходили дальше в мелкий кустарник, откуда доносился чей-то визг. Лиса визжит, сразу догадался Иван Петрович. Перепрыгнул овражек, раздвинул кусты и остолбенел. На небольшой лесной полянке стоял Дагон, а перед ним, визжа и виляя хвостом, ползала лиса и все старалась лизнуть в морду собаку. Иван Петрович медленно стал поднимать ружье. Лиса насторожилась. Очевидно, она почуяла человека. Перестала ласкаться и медленно, как-то нерешительно направилась к лесу. Дагон завилял хвостом и побежал рядом с ней. Побоявшись подстрелить собаку, Иван Петрович крикнул Дагона. Дагон остановился, а лиса, услышав голос человека, бросилась прыжками через поляну. Иван Петрович уже готов был спустить курок, но тут вдруг что-то вспомнив, он опустил ружье, подошел к тому месту, где только что стояла лисица, и стал разглядывать оставленные ею следы. След от правой передней лапы был не такой, как все. На ней не хватало одного пальца, и это хорошо было видно на свежем чистом снегу. Иван Петрович выпрямился и подозвал Дагона. Виновато виляя хвостом и опустив голову, подошел к своему хозяину Дагон. Он подошел и остановился, ожидая заслуженного наказания. Но Иван Петрович не наказал Дагона. Он ласково погладил его по голове, свистнул и пошел домой. Это был первый случай, когда Иван Петрович вернулся домой без добычи. Увидев отца с пустой сумкой, Петя удивился. Но когда Иван Петрович рассказал ему, как Дагон встретил знакомую лису, как погнал ее, а потом узнал и не тронул, Петя сказал: «Вот видишь, папа, ты был неправ. Значит, собака со зверем тоже дружить может». И Иван Петрович должен был согласиться, что он действительно был неправ.